Глава 14. Брэд звонит мне в понедельник утром и интересуется, не могла бы я заехать к нему в офис по дороге с работы домой. Догадки и предчувствия одолевают меня весь день. Но к моменту, когда лифт останавливается на 32-м этаже, они трансформируются в уверенность. Совершенно точно, он получил информацию о моем отце. Увидев меня, Брэд расплывается в улыбке. «Привет!» — встает мне навстречу и обнимает. «Спасибо, что зашла. Все в порядке? Выглядишь немного усталой». «Пожалуй. 3 дня не могу выспаться». Слегка кусаю губы в надежде придать им немного цвета. «Рассказывай, что случилось?» Брэд указывает на кресло. «Присаживайся», — говорит он упавшим голосом. И мне становится страшно. «Полонский нашел моего отца?» Брэд опускается в кресло напротив и трет рукой подбородок. «Он вычеркнул всех претендентов, Брэд». «Что значит «вычеркнул всех»? Их ведь было 6. Он разговаривал с каждым. Один даже вполне подходил. Он жил в Чикаго летом 1975-го, но он не знаком с твоей мамой. Возможно, он об этом забыл. Он играет на гитаре? Скажи Полонски, спросить его о Джастинс. В том году он заканчивал университет Деполо и даже не слышал об этом баре. Примечание. Университет Деполо — католический университет в Чикаго. Черт! Со всей силы ударяю кулаком по подлокотнику кресла. Почему мама ничего не рассказала мне о Джонни, пока была жива? Я должна была знать о нем больше. Почему она вела себя как эгоистка? Она больше думала о том, как защитить себя, а не помочь мне. Поворачиваюсь к Брэду, стараясь унять внезапный гнев. Итак, что Полонский собирается делать? Он сделал все, что мог. Он пытался найти владельцев Джастинс, но они оба умерли. Похоже, Джонни работал неофициально. Ему платили наличными. Полонский не смог найти никаких документов. Он даже нашел владельца квартиры на Босфорд. Владельца? Это уже лучше. У него должен быть договор аренды с Джонни Мансом, верно? Нет, ничего обнаружить не удалось. Старик сейчас живет в лечебнице в Нейпервилле и ничего не помнит ни о Джонни, ни о твоих родителях. Надо продолжать искать, я все оплачу. Брэд молчит, и это меня нервирует. Может, он родился не в Северной Дакоте? Давайте расширим поиски. Проверим другие возможные варианты написания имени. Брэд, ситуация безнадежная. У нас слишком мало информации об этом человеке. Мне кажется, все дело в Полонске. Я скрещиваю руки на груди. Он не понимает, что делает. Ты вправе найти другого, но прежде взгляни на результаты работы. Брэд протягивает мне таблицу с данными о Джонни, Джонатане, Джонатоне и Джонни Мансе. Некоторые имена обведены, некоторые зачеркнуты. На полях приведены данные о времени и дате разговора. Одно становится очевидно. Полонский проделал огромную работу, чтобы найти моего отца. Тогда скажи, пусть продолжает поиски. Джонни ведь не мог пропасть бесследно. Я решил освободить тебя от исполнения этого пункта. Я подскакиваю в кресле. Освободить? Ты говоришь, что я должна сдаться? Он берет из моих рук листок. «Это вовсе не означает, что ты сдаешься. Я хочу освободить тебя, Брэд. Ты сделала все, что могла, но поиски ни к чему не привели». «Что ж, а я скажу, что не собираюсь сдаваться. Полонский должен продолжить поиски. Расширим возрастные рамки. Может, мой отец старше или моложе?» «Пойми, на это могут уйти годы. Ты потратишь уйму денег. С моей точки зрения, тебе лучше заняться достижением остальных целей». «Я ни за что не сдамся». Брэд хмурится. «Брэд, послушай меня. Я знаю, у тебя непростая ситуация с деньгами». «Уже нет». Перебиваю я его. Он опускает глаза и смотрит на мое запястье. «Черт, где твой Ролекс?» Прикрываю рукой то место, где совсем недавно были часы. «Мне они не нужны. Я чаще смотрю на часы на телефоне». Брэд смотрит на меня, вытаращив глаза. «Бог мой, ты их заложила?» «Продала. На сайте. И некоторые украшения. На очереди костюмы и некоторые сумки». Брэд опускает голову и закрывает лицо руками. «О, Брэд, как это ужасно!» Он думает, что я попросту трачу деньги, что я никогда не найду отца. «Не переживай». Кладу руку ему на плечо, потому что я так не думаю. Теперь у меня есть деньги, и я продолжу поиски. Обретение отца — бесценный дар. Я буду к нему стремиться. Брэд смотрит на меня с грустной улыбкой. «Предельно ясно. Скажу Полонски, чтобы продолжал». Киваю, сглатывая ком. «Как провел время в Сан-Франциско?» Брэд вздыхает. «Не самое легкое оказалось путешествие. Дженна была занята написанием статьи». Он рассказывает о поездке в залив полумесяца, но я с трудом улавливаю смысл. Мои мысли заняты отцом. Интересно, я на него похожа? Какой он человек? Мог бы он меня полюбить? Или стыдился бы незаконно рожденной дочери? А что, если он умер? Сердце сжимается. А Полонски может проверить умерших? Что? Мне надо найти Джонни, даже если он уже умер. Скажи Полонски, пусть поищет среди умерших. Брэд окидывает меня тяжелым взглядом и делает пометки в блокноте. Я понимаю, он готов на все, лишь бы меня успокоить. Как прошел день благодарения, интересуется он. Рассказываю о расставании с Эндрю. Брэд старается выглядеть спокойным, но я не могу не заметить выражение удовлетворения на лице. «Ты заслужила быть рядом с человеком, который готов пройти с тобой этот путь. Напомню тебе, что твоя мама не была уверена, что Эндрю именно тот человек». «Да, но теперь, когда я одна, достижение этих целей становится невозможным». Брэд смотрит прямо мне в глаза. «Ты не останешься одна, поверь мне». Сердце трепещет, и я мысленно ругаю себя за этот порыв. У Брэда есть любимая девушка. Его нельзя принимать в расчет. «Ну что ж», — говорю я, отвернувшись к окну. «Эндрю уехал, и я провела вечер в Джошуа Хаус». «Джошуа Хаус?» «Приют для женщин. Там живет моя ученица. Ты не представляешь, какие там замечательные женщины. Все, кроме директрисы. Она меня презирает. У некоторых психические заболевания, но большинство просто несчастные женщины, попавшие в сложную ситуацию». «Правда?» — Брэд смотрит с сомнением. «Да, например, Мерседес. Она мать-одиночка, которую обманули с ипотекой. Когда процентная ставка выросла до небес, она не смогла продать дом и вынуждена была просто уйти. К счастью, от кого-то она узнала о Джошуа Хаус. Теперь у нее и малыша есть крыша над головой». Брэд смотрит на меня с улыбкой. «Что?» «Я тобой восхищаюсь». «Не говори ерунду», — отмахиваюсь я. «Знаешь, в понедельник я выступила волонтером. Ты обязательно должен заехать туда и познакомиться с этими женщинами, особенно с Анкетой. Это девочка с несгибаемой волей. Именно она пригласила меня остаться на День Благодарения». Брэд поднимает вверх указательный палец и встает. Затем подходит к столу, достает мамин розовый конверт и возвращается ко мне. «Поздравляю!» Он протягивает конверт под номером 12, на котором написано «Помогать бедным». «Но я же не... я не...» Это произошло спонтанно, без внутренних корыстных мотивов. А это именно то, чего хотела твоя мама. Я вспоминаю о тех 5 минутах, когда оформила пожертвование на прошлой неделе, полагая, что именно это и приведет меня к достижению 12-й цели. Даже зная волю мамы, я и представить не могла, чего она от меня хочет. Какое счастье, что жизненный путь привел меня в Джошуа Хаус. «Хочешь, я открою?» — спрашивает Брэд. Я просто киваю, боясь, что голос может меня подвести. «Милая моя Брэд, надеюсь, ты помнишь притчу о птичке и ее гнезде, которую я часто тебе рассказывала. В ней говорится о старике, который искал секрет счастья. Он бродил по свету и просил каждого встречного поделиться с ним секретом счастья. Но никто так и не смог ему ответить. Наконец старик встретил Будду, согласившегося открыть ему тайну. Будда склонился и взял его за руку. Посмотрев в глаза старику, он произнес: «Никогда не делай зла, всегда делай только добро». Старик смотрел на него с удивлением. «Но это же слишком просто. Это я знал еще в 3 года». «Да», — ответил ему Будда. «Мы все знаем это в 3 года, но к 80 забываем». «Поздравляю, доченька, ты делаешь добро, а это и есть путь к счастью». Я заливаюсь слезами, и Брэд успокаивающе гладит меня по спине. «Я по ней скучаю», — бормочу я сквозь рыдания. «Очень скучаю». «Знаю». Слышу, как дрогнул голос Брэда. «Ты тоже скучаешь по отцу?» Он отвечает не сразу. «Да, он был удивительным человеком». Теперь моя очередь гладить Брэда по спине. Я постоянно чувствую усталость и часто плачу. Появились какие-то болезненные ощущения в груди. В этом месяце мы с Эндрю только 2 раза занимались сексом, но меня постоянно мучает мысль: а вдруг? Нет, боюсь даже об этом думать, боюсь сглазить. Тем не менее радость периодически захлестывает меня, едва не сбивая с ног. Впрочем, в среду днем она исчезает, словно ее и не бывало. Это происходит ровно в 4 часа, когда я вхожу в квартиру Эндрю. Стараясь не уронить пустые коробки, нащупываю выключатель. Дрожь охватывает меня, когда прохожу в холодную безжизненную квартиру. Бросаю пальто и перчатки на диван и направляюсь наверх, в спальню. Надо поспешить и закончить все до того, как Эндрю вернется с работы. Вытаскиваю вещи из шкафа, потом из комода и запихиваю в коробки, немало не заботясь о том, чтобы аккуратно их сложить. Когда я успела столько всего накупить? Вспоминаю о женщинах в Джошуа Хаус, их вещах, умещающихся в 3 ящика и 1 на 2 шкаф. И испытываю отвращение к собственной страсти накопительства. Отношу 4 коробки в машину, перевожу их в мамин дом и возвращаюсь за следующей партией. К 8 часам вечера я окончательно вымоталась, но в квартире Эндрю не осталось ничего из моей одежды, косметики и прочих мелочей. Зажав в руке ключи от машины, последний раз прохожусь по комнатам, оглядывая все вещи, купленные мной за годы. Тогда я мечтала привнести в этот дом частичку себя, сделать его настоящим домом. Помимо того, что я оплачивала половину ипотечного кредита и счета за коммунальные услуги, я купила обеденный стол, 2 дивана и 2 телевизора последней модели. Поднимаясь по лестнице, я вспомнила, что в первую же неделю купила всю мебель в спальню. Кровать из массива клёна, комод, две прикроватные тумбочки и антикварный шкаф, без которого, по моим же словам, я не могу жить. В ванной, обращая внимание на мои полотенца, Ральф Лорен. Выключаю свет и быстро спускаюсь вниз. В кухне открываю дверцы шкафчика и смотрю на итальянский сервиз, сковороды и кастрюли All Clad, кофеварку Паскини и непроизвольно зажимаю рот рукой. Похоже, все здесь куплено на мои деньги. Я ведь потратила не одну тысячу долларов. Нет, я не могу вынести все из квартиры. Эндрю будет в ярости. Да и что мне делать со всеми этими вещами? Придется хранить их на складе, пока я не обзаведусь собственным жильем. Очень некстати в голову приходит мысль. Не смогу ли я въехать сюда опять? Закрываю дверцы. Пусть все остается Эндрю. Пусть он всем этим пользуется. Это будет мой дар во искупление вины. Я уже застегиваю пальто, когда в замке поворачивается ключ. Черт! Быстро выключаю свет в кухне и выхожу в коридор. В этот момент входная дверь открывается, и до меня доносится женский голос. Я быстро проскальзываю обратно и вжимаюсь в стену рядом с холодильником. Сердце бухает в груди. Я даже боюсь, что они услышат, как громко оно бьется. «Я помогу тебе снять пальто», — произносит Эндрю. Она что-то отвечает, но слов я не разбираю. Однако сомнений нет. Голос принадлежит женщине. Стою в оцепенении, не представляя, как поступить. Почему я не предупредила Эндрю, что приеду сегодня? Если я сейчас выйду, выставлю себя ревнующей, отвергнутой женщиной. Но если они обнаружат меня, то решат, что я слежу за ними. «Приятно видеть тебя здесь», — слышу я голос Эндрю. «Ты озаряешь этот дом светом». Женщина хихикает. Я вскрикиваю и тут же зажимаю рот рукой. Затем до меня доносится звук открывшейся дверцы бара и слова Эндрю. «Пойдем же, покажу тебе спальню». И вновь кокетливый смех. Из темноты кухни я вглядываюсь в очертания лестницы и вижу Эндрю, идущего рядом с Меган. В одной руке у него бутылка виски «Гленливит» и два бокала в другой. На следующий день я поджидаю машину для перевозки мебели у дома Эндрю. Ко мне подходят крупные мужчины в комбинезонах и кожаных перчатках. «Ну, какая у нас на сегодня работка, мисс?» — спрашивает самый старший. «Мне нужно вывезти все из квартиры номер 4». «Все?» «Да, кроме коричневого кресла в гостиной». Я открываю дверь подъезда. «Впрочем, на втором этаже можете оставить матрас». Укладываю в коробки постельное белье, скатерти и столовое серебро. Тем временем рабочие переносят крупные предметы. «Мы вчетвером работаем без перерыва 4 часа». Но успеваем закончить до возвращения Эндрю. Напоследок оглядываю пустые комнаты, прощаясь с домом, который никогда по-настоящему не был моим. «Куда теперь, мисс?» — спрашивает мужчина с козлиной бородкой. «Кэрол Авеню, Джошуа Хаус». Утром 11 декабря, залив полный бак бензина и прихватив огромную сумку с подарками, я отправляюсь на ежегодный рождественский завтрак Ньюсомов. Через 2 часа, уставшая и измученная тошнотой, я останавливаюсь у тротуара в череде десятков машин и оглядываю симпатичный желтый дом. Во дворе замечаю табличку, чудом не покрытую слоем снега. «Дом, где царит мир». И улыбаюсь, довольная, что некоторые вещи все же остаются неизменными. Множество следов на заснеженной дорожке говорят о том, что в доме немало гостей. Выгружаю сумку и слышу звук открывающейся двери. С крыльца сбегает женщина, одетая в джинсы и флисовый жилет, и бежит по тропинке мне навстречу. Почти у самой машины она поскальзывается, я в последнюю минуту успеваю ее подхватить и помочь устоять на ногах. «Бреттель!» — кричит она, обнимает меня и целует. «Не могу поверить, что это ты!» На глаза наворачиваются слезы. «Мне стоило приехать. Даже ради такого приветствия!» — шепчу я. Женщина делает шаг назад и внимательно меня рассматривает. «Ты сейчас красивее, чем на фотографии в Фейсбуке!» Я улыбаюсь и смотрю настоящую передо мной женщину. У нее коротко стриженные каштановые волосы и не меньше 15 фунтов лишнего веса. Огромные синие глаза за стеклами очков сияют от счастья. Отряхиваю снег с рукава ее свитера. «Ты тоже очень красивая». «Да ладно, пошли в дом». «Подожди, прежде дай мне сказать». Я беру ее за руку и заглядываю в глаза. «Кэрри, прости меня за все. Пожалуйста, прости». Она заливается румянцем и машет руками. «Что за глупости? Мне не за что тебя прощать!» Она берет меня под локоть и улыбается. «А теперь пошли! Все будут в восторге, что ты приехала!» Запах свежего кофе, смех и болтовня возвращают меня в атмосферу дома Ньюсомов на Артур-стрит. Трое детей Кэрри со смуглыми личиками сидят за столом с иглами и нитками в руках и нанизывают попкорн и ягоды. Усаживаюсь рядом с 9-летней Тейлор. «Помню, как мы с тобой делали бусы из попкорна с твоей мамой, бабушкой и дедушкой. Мы тогда ездили на север, в Egg Harbor. Помнишь, Кэрри? Там у твоего дедушки был дом». Она кивает. «Сейчас он принадлежит моим родителям. Папа всю неделю разбирал видео, чтобы найти те, на которых есть ты. Уверена, он нашел и то, что мы снимали в Egg Harbor. Ему точно надо было стать оператором. Он с камерой не расстается. Помнишь, как он снимал? Как мы загораем, когда на улице еще лежал снег?» Мы громко хохочем, когда в кухню заходит Стелла. Она невысокого роста, очень худенькая, с короткими светлыми волосами и очками в массивной оправе. Стелла производит впечатление умного и серьезного человека. Она смотрит на нас и улыбается, отчего лицо ее сразу меняется. «Привет, Бред, ты приехала!» Она ставит чашку с кофе на столешницу и бросается пожимать мне руку, но я восторженно обнимаю ее. «Кэрри все утро сидела у окна, ждала тебя. Я не видела ее такой счастливой с того дня, как у нас появились дети». Она подмигивает Тейлор и смеется. «Кстати, я Стелла, рада тебя видеть. Хочешь кофе?» Кэрри многозначительно вскидывает брови. «Или Блади Мэри? Могу предложить еще коктейль «Мимоза» и мамин любимый гоголь-моголь с бренди». Я украдкой поглядываю на детей, пьющих какао. «А какао еще осталось?» «Какао?» Кладу руку на живот. «Лучше быть пока осторожной». Кэрри делает круглые глаза и переводит взгляд на мой живот. «Так ты... это возможно?» «Возможно», — смеюсь я. «Но я пока не уверена. Задержка всего на неделю. Понимаешь, я чувствую постоянно себя уставшей и часто начинает тошнить». Кэрри заключает меня в объятия. «Это же прекрасно!» Она замолкает и отстраняется от меня. «Ведь это прекрасно, да?» «Понятия не имею». С чашкой какао в руках иду за Кэрри в гостиную, в которой компания молодых и пожилых людей ведет оживленную беседу. Несколько бесформенная елка занимает большую часть комнаты. В камине потрескивают настоящие дрова. «Святой Толедо!» — восклицает мистер Ньюсом. «Раскатывайте красную дорожку! К нам только что прибыла звезда Голливуда!» Он обнимает меня так крепко, что я едва не задыхаюсь. Сквозь пелену слез всматриваюсь в его лицо. Борода стала почти седой. Некогда густые длинные волосы, собранные в хвост, тоже седые, но улыбка по-прежнему сияющая. «Рада вас видеть», — говорю я. К нам подходит миловидная женщина с густыми светлыми волосами. «Теперь моя очередь», — извещает она, заключая меня в объятия. Ее прикосновения меня успокаивают. Это настоящее объятие матери, по которым я так скучала много месяцев. «О, миссис Ньюсом!» — шепчу я, вдыхая аромат масла пачули. «Как я по вас соскучилась!» «И я по тебе, дорогая!» — шепчет она в ответ. «Ведь мы знакомы почти 30 лет, так что зови нас Мэри и Дэвид. Сейчас принесу тебе тарелку. Дэвид приготовил изумительный пирог с грибами. И обязательно попробуй мой тыквенный пудинг. Карамельный соус получился божественным». Я чувствую себя так, словно вернулась домой. Я греюсь в лучах любви этой странной пары, одетые в свитера и сандалии Биркенсток. Пустота в сердце, образовавшаяся после маминой смерти и предательства Эндрю, заполняется светом. Еще до наступления вечера у меня болят все мышцы лица от постоянного смеха. Мы с Мэри стоим на кухне, болтаем и разбираем грязную посуду. Из гостиной нас уже зовут Кэрри и ее отец. «Посмотри, что у нас есть!» Прохожу вслед за Кэрри в уютную комнату, где вокруг телевизора собрались все дети и ждут, когда им включат мультфильм Диснея. Но вместо этого на экране появляется веснушчатая девочка и ее кореглазая подруга. «Это Кэрри и я!» Мы весело смеемся и подшучиваем друг над другом. В кабинет входит Дэвид и останавливается у полок с дисками. «Почти 6 месяцев перегонял все снятое с кассет на диски». Выбирает один и вставляет в плеер. «А здесь ты увидишь то, что не можешь помнить». На экране появляется молодая женщина в длинном синем пальто, не застегивающемся на объемном животе. Она тянет за собой санки, в которых сидят 2 светловолосых мальчугана. Я вскакиваю с дивана и опускаюсь на колени перед телевизором, прикрыв рот ладонью. «Мама!» — с трудом произношу я. «Это же моя мама! Она беременна мной!» Кэрри протягивает мне коробку с бумажными салфетками. «Какая она красивая!» — шепчу я и замечаю на мамином лице печаль. «Откуда у вас эта запись?» «Снял, когда мы все жили на Босфорд-авеню». «Босфорд? Вы хотели сказать на Артур-стрит?» От внезапной догадки у меня волосы на голове зашевелились. «В каком году вы познакомились с моей мамой?» «Мы переехали как раз на Пасху. Это было весной». Дэвид вопросительно смотрит на жену. «77-го». Уверенно отвечает та. Горло сжимает судорога. В душе вспыхивает беспокойство, смешанное со страхом. «Джонни Маннес», — произношу я, — «вы его помните?» «Джонни? Ну, конечно! Он играл на гитаре в Джастинс». «Большой талант», — продолжает Мэри, — «к тому же красавец. Все женщины в районе были немножко в него влюблены». Здесь, в одной маленькой комнате, сидят 2 человека, знавшие моего отца.